бумажные ужасы ощущения Владимира Маяковского. Если б в пальцах держал земли бразды я бы землю остановил на минуту. Внемли! Слышишь, перья скрипят, механические и простые, как будто зубы скрипят у земли. По коморкам ютятся людские тени. Человеку сажень, а бумажке — лафа. Живет бумажка во дворцах учреждений, разлеглась на столах, кайфует в шкафах, вырастает хвост на сукнов в магазине, без галош нога, без перчаток лапа, а бумагам корзина лежит на корзине, и для тела дел миллионы папок. У вас на езду червонцы есть ли? Вы были в Мадриде, не были там? А этим бумажкам, чтоб плыли и ездили, еще возносят новый почтамт. Стали ножки клипсы у бывших сильных. Заменили инструкции, силу ума. Люди медленно сходят на должность посыльных в услужении у хозяев бумаг. Бумажищи в портфель умещаются еле, белозубую обнажают кайму. Скоро люди на жительство влезут в портфели, а бумаги наши квартиры займут. Вижу в будущем не вымыслы мои. Рупоры бумаг орут об этом громко нам. Будет за столом бумага пить чаи. Человечек под столом валяться скомканным. Человечья гордость, смирись и улягся. Человеки эти, на кой они лях? Человек постепенно становится кляксой на огромных, важных, бумажных полях.